Она поцеловала его в подушку. А он поцеловал ее в край пододеяльника. А она поцеловала его в наволочку. А он ее в последнюю горящую лампочку в люстре. Она, вытянувшись, поцеловала его в спинку стула. А он, наклонившись, поцеловал ее в ручку кресла. Тогда она изловчилась и поцеловала его в кнопку будильника. А он поцеловал ее в дверцу холодильника. Ах так! Она немедленно поцеловала его в скатерть. А он заметил, что скатерть уже в прачечной. И, как бы между прочим, поцеловал ее в замочную скважину. Она тут же поцеловала его в зонтик. Зонтик раскрылся и улетел. И ему ничего не оставалось, как поцеловать ее в мыльницу, которая вся пошла пузырями и уплыла в Средиземное море. Но она не растерялась и поцеловала его в светофор. Загорелся красный свет, и он, не переходя улицу, поцеловал ее в яблочный мармелад. Она стала целовать его всего перемазанного мармеладом и в хвост, и в гриву, и в витрину Елисеевского гастронома, и в компьютер Макинтош. А он нарочно подставлял ей то одну, то другую дискету, не забывая при этом целовать ее в каждый смычок Государственного симфонического оркестра под руководством Геннадия Рождественского, исполняющего верхний до диез бемоль, переходящий в тремоло литавр. Орал в керамической кружке на подоконнике и сказала: «Мы совсем с ума сошли. Надо же огурцы сажать и на стол накрывать. Сейчас гости придут, а у нас конь не валялся. И даже не пропылесошена!» Он сказал: «Конечно, конечно!» Вскочил на пылесос, посадил ее перед собой, дернул поводья и нажал кнопку «Пуск». Thank you. прочь полетели они в сине-зеленом мокром снеге. И 32,5 минуты стекленели от ветра в ушах. Беспрестанно изо всех сил, целуя друг друга, начищенные купола Троицы Сергиевой лавры. Поцеловал ее. Поцеловала его. Поцеловал ее. Поцеловала его. Поцеловал ее. Поцеловала его. Поцеловал ее. Поцеловала его. Поцеловал ее. Поцеловала его. Поцеловала ее. Поцеловала его. Поцеловала ее. Поцеловала.